«Чего? Мы с тобой государственный переворот сделали, а он чего? Порядок наводить нужно». Бенедикт оглянул палату. Верно, все перевернуто. Табурету кверху днищем, столы сдвинулись, книжки валяются, как ни попадя, с полок попадамши, пока они за на большем мурзой долгих лет ему жизни бегали. Пыль оседает. «Так чего, холопов прислать и приберут?» «Вот то-то ты и есть, Чхоболта. Духовный, духовный порядок нужно, ты о земном печешься. Указ надо писать. Когда государственный переворот делают, всегда указ пишут. Ну-ка, бересту чистенькую мне подыщи. Тут-то вот должна быть». Бенедикт порыскал по столу, подвигал книжки. Вот свиток, почти чистенький. Видать, Федор Кузьмич, слава ему, только писать начал. «Указ. Вот как я есть, Федор Кузьмич Каблуков, слава мне, на большее мурза долгих лет мне жизни, секретарь и академик.